Глава 41. Саша выпрямился. Почесав шею, сказал. «А та девушка, что выбежала из подъезда, вы можете ее описать?» Ковалев вздернул брови, видимо, пытаясь вспомнить. «Высокая, на каблуках, запомнилась, как они стучали по асфальту. Волосы темные, то ли в юбке, то ли в платье была. Вы что, думаете, это она?» Антона осенило, и он уставился на Ветра в удивлении. «Странно, что вам эта мысль в голову не пришла. Девушка в ужасе убегает из дома, а следом вы находите труп за открытой дверью». «Да ну, бред!» — качнул Ковалев головой. «Откуда бы она взяла пистолет?» На этот вопрос ответа действительно не было. Но подумать о чем есть. «Узнать ее смогли бы?» — спросил Ветров. «Сложно сказать, утверждать не возьмусь, но кто знает, вдруг увижу и...» Вскоре мы ехали в такси в сторону дома. Я не удержалась и спросила, «Ты ему поверил, так?» Вдруг он соврал и на самом деле убил Игоря. «Ты же сама так не думаешь», — хмыкнул Ветер, глядя в окно. «Ковалеву было бы сложно достать оружие Хмелева, тут не поспоришь». Да и бокал на столе он бы потрудился убрать. Это ведь улика. Не факт, что Антон вообще смог бы довести свою идею до конца. Кишка у него тонка, как и говорил Моисеев. А вот Татьяна удивила. Прикрыла Ковалева, хотя могла сдать. Я поморщилась. Она не его, а себя прикрыла. Ключи-то она Антону дала, чтобы он мог попасть в квартиру. «А вот брюнетка попала, видимо, и без ключей», — задумчиво протянул Саша. «Он ее впустил? Или она реально не в теме? Мало ли от кого могла бежать? Если живет в том доме, то должна была бы рассказать о том столкновении у подъезда. А если нет? Поссорилась с парнем, расплакалась и убежала?» «Тоже вариант», — грустно вздохнул Саша. «Тебе хочется верить в то, что она была у Игоря?» «Хочется. Пока что эта девушка наша единственная зацепка. Выбора нет, придется искать ее, даже если окажется пустышкой». Разговор мы продолжили уже дома. Точнее, как продолжили. Сначала поужинали, потом разместились с чаем в гостиной. Саша задумчиво смотрел в окно и молчал. «Чай я выпила?» Немного поёрзала и все же поинтересовалась. «О чем думаешь?» Он перевел на меня взгляд. «О моем идеальном преступлении». На мгновение я нахмурилась, потом поняла. «Ты про ограбление?» Ветер вздохнул. «Да не было никакого ограбления». Он бросил на меня искоса взгляд и, не увидев бурной реакции, заметил. «Вижу, ты не удивлена. Я догадывалась по твоим замечаниям и происходящим событиям, что что-то там нечисто. И какие были мысли? Поначалу думала, что ты просто негодяй, который ограбил человека, доверявшего тебе. Но так как это совершенно не вязалось с моим представлением о тебе... Ого, у тебя уже есть обо мне представление? Об этом не будем, иначе и к полуночи не закончим». Ветер на мои слова усмехнулся. И я смутилась, поймав его взгляд. Показалось, он посмотрел по-другому, не так, как обычно. Впрочем, это же Ветер, черт поймет, что у него в голове творится. «Хорошо. И что подсказало твое представление? Что вы с Хмелевым работали на пару. То есть банк был ограблен, по его согласию. Только я все равно не поняла, зачем это все было надо». Тут нас прервала Инна Сергеевна. Забрала чашки и что-то шепнула Ветру на ухо. Он нахмурился, но кивнул, добавив «Спасибо». Когда Инна Сергеевна удалилась, я поинтересовалась. «Лизе приходила?» Он кивнул. «Больше не придет?» «Надеюсь». Я только головой покачала. А с другой стороны, застань она его самого, так и вправду бы заселилась и завтра в ЗАГС потащила. «Ну, чтобы гарантированно». Представив себе эту картину, я хихикнула. И Ветер покосился с легкой улыбкой. «Никакого проекта у Хмелева не было», — начал рассказывать. «Он просто придумал повод, чтобы потребовать с Ковалева деньги. Конечно, юридический повод для этого ему не был нужен, но они были друзьями. В общем, он сказал про проект просто потому, что надо было что-то сказать для собственной очистки совести. А потом стал наблюдать за Ковалевым. Тот нервничал, тянул со сроками, но никаких денег не собирал. Однако Игорь утвердил, что все непременно будет. И у Хмелева закрались нехорошие мысли относительно друга. Он стал за ним присматривать и, скорее всего, обнаружил связь того с Татьяной. Подозревая, что старый друг может от него избавиться, Игорь решил перестраховаться и для этого устроил ограбление своего банка. Я уставилась на ветра во все глаза. «Откуда ты это знаешь?» «Я не знаю. Соотношу имеющиеся данные». В конце мая Игорь обратился ко мне с необычным предложением ограбить его собственный банк. Мы с ним сотрудничали уже несколько лет. Близки не были, но приятельствовали. Я заявил, что мероприятие интересное, хотя и немного сомнительное. Я на эти слова закатила глаза. Мне нужно было знать, что вклады людей при этом не пострадают, потому что брать на себя чужое горе мне ни к чему. Игорь сказал, что максимум через месяц вся сумма будет возвращена в банк. Я согласился и придумал план. Игорь мне, конечно, помог с техническими моментами. Все-таки зайти с улицы и тиснуть такую сумму – это вам не шутки. Я, конечно, могу, но когда тебе помогает сам владелец заведения, это значительно проще. Естественно, переполох был жуткий. Я передал деньги Хмелеву, а сам увел за собой преследователей. Полицию не подключали, но слушок надо было пустить. И потому на дело отправились два молодчика – выспрашивать, выпытывать и доносить, до кого надо. Алексей с Максимом. Имен я не уточнял. Для полного счастья нужен был свидетель. «Так ты поэтому украл мой скутер?» – открыла я рот. И тут же добавила еще возмущенней. «А потом вернул его, чтобы вызвать ко мне интерес?»